отчислили из института. Вы доверяете мне, Рената? О, да! Тогда не торопитесь. Никому не рассказывайте своей истории. Мы начнем с другого конца. У меня есть знакомый, очень хороший человек. Он многие годы работал начальником московского уголовного розыска. Ермак Станиславович Зайцев зовут его. Теперь он директор Института личности, где людям, неудовлетворенным собой или работой, помогают найти то, чего им не хватает для счастья. Зайцев связан со всеми учреждениями, которые имеют отношение к человеку. А преступления еще совершают? Совершают еще пока. Непонятно, что их заставляет. Казалось бы, никаких предпосылок. Бездуховность. Уголовный розыск теперь переименован в Институт совершенствования человека. Так вот, я пойду к Ермаку и поговорю с ним. Он нам поможет. Как? Прежде всего, я попрошу его поискать, нет ли еще появившихся вторично из другого времени или из нашего, но, например, двойника. Вы один к нему пойдете? Если согласны, пойдем вместе. А сейчас уже поздно. Вы, вероятно, хотите спать. Нет, но действительно поздно. Идите. Пожалуй, я провожу вас до ворот парка. Хочется пройтись перед сном. Мы вышли в парк. Я взял Ренату под руку. Ночь была темная. Дул влажный ветер, принося с собой капли дождя. Хрустел мокрый гравий под ногами. Шумели деревья. Остро пахло травой, листьями. Скоро пойдет дождь. Рената проводила меня до ворот парка. Затем я проводил ее обратно до дома. Прощаясь, я задержал ее руку в своей и сказал то, о чем я смутно думал весь вечер, хотя говорил о другом. У человека бывает как бы две жизни. Та, которой он живет, и та, которую он мог бы прожить, если бы он мог полностью реализовать свои способности и мечты. Это не моя мысль, но она меня глубоко поразила. Подождите, это у меня записано в блокноте. Мы вошли в освещенный подъезд, и я, достав блокнот, прочел ей возле лифта слова, выписанные мной из тоненькой книжки очерков одного талантливого журналиста 70-х годов прошлого века. Что-то в них потрясло меня, и я выписал дословно. У человека две жизни. Та, которой он действительно живет, и та, которую он мог бы жить. Нереализованная, непрожитая жизнь эта каким-то образом отражается на жизни действительной. И чтобы до конца понять человека, надо представить себе, как он мог бы жить, попади он в совершенно другие обстоятельства. Правда, хорошо сказано. Очень, очень хорошо. Что же вы будете делать во второй своей жизни? Рената не то полушутливо, не то торжественно подняла кверху руки. Я буду писать поэму. Я уже пишу. О чем? Рената слегка смутилась. Не знаю почему, но, понимаете, меня это переполняет. Я пишу поэму о космосе. О трепещущей былинке в межзвездных безднах, человеке, о чудных и непостижимых цивилизациях, с которыми он столкнется в своих поисках вечности. Может, это слишком дерзко, но я вижу это, даже закрыв глаза. 13. Через 300 лет. Ас Семритер не философ, простец человек, и зело исполнен неведение. Авакум. Незаменим академик Ландау, незаменима и окрылена резкость конструктора Королева.